Антон Кун. Ел я ваших демонов на завтрак. Том 3. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Едва мы собрались двинуться дальше, как кустарник со всех сторон выставил шипы с ядом. Более того, его ветки начали подниматься. В тот момент, когда ветки кустарника с выставленными в нашу сторону ядовитыми шипами сомкнулись над нашими головами, я почувствовал, как завозился демон Аркх. И тут же закричал: «Не применять магию!» В следующий момент мы погрузились в кромешную тьму. Не знаю, почему я приказал не применять магию. Это было наитие, шестое чувство. То самое чувство, которое помогало мне выводить своих ребят из таких задниц, что врагу не пожелаю. До сих пор Аркх старался вообще не показывать признаков жизни, а тут зашевелился. Так что кустарник не враг нам. А ребята наверняка от страха долбанули бы магией, по нему не сдерживаясь. Вот я и закричал. Бороться с кустарником не надо, а вот добавить немного комфорта вполне. Поэтому я приподнял нож и приказал ему: «Свети». Лица моих ребят были испуганными, но паники я не наблюдал, что было хорошо само по себе. «Что будем делать, командир?» — спросил Кенпацу. Я огляделся вокруг. Ветки образовали плотный купол. Причем они ушли из-под наших ног, образовав ровную площадку. Как будто точно знали, что теперь щупальца не полезут. «Ждем», — ответил я. «Чего ждем?» — с угрозой спросил Матакуши. Мне его голос совсем не понравился. Это был голос человека, готового к бунту. Не знаю, что сдерживало его, данное мне слово или какие-то свои размышления, но даже попытку бунта следовало подавить в зародыше. Во время спецоперации не может быть никакой демократии. Но я не успел ничего сказать. Между нами встал Макото. «Сдается мне», — сказал он, — «кустарник нас защитил». «От чего?» — с усмешкой спросил Матакуши. Старик не смутился и ответил: «Откуда руку? Ты не заметил разве? Как только ветер стих, движение щупалец стало другим». Я с удивлением посмотрел на Макото, как он увидел это в плотном тумане. Но он был прав. На своей карте я видел, что если раньше щупальца просто колыхались в струях дождя, то когда появился туман, их движения стали более резкими, напоминающими раскручивающийся хлыст. Они как будто разминались. Но как Макото увидел это, когда видимость практически нулевая? «Как бы я заметил?» — подтверждая мои мысли, спросил у старика Матакуши. «В таком-то тумане». «Так смотреть нужно не только глазами», — мягко ответил Макото. «Сенсей Макото», — тут же обратилась к старику Йосика. «А как еще можно смотреть? Я тоже из-за тумана ничего не заметила». «И я», — раздалось с разных сторон. «А я почувствовал», — сказал Сюрита. «Появилось что-то в воздухе, какие-то звуки, какая-то упругость. Только я подумал, что мне показалось». «Не показалось», — буркнул Канган. «Земля по-другому начала отзываться, как раз перед туманом. Я решил, что это из-за него». Матакуши посмотрел на Сюрита и Кангана и промолчал. Видимо, их слова убедили его, что в словах Макото есть зерно истины. «Так чего мы ждем?» — спросил Кенпацу. «Реакция кустарника», — ответил я. И тут мне в голову пришла мысль. Откладывать ее в долгий ящик я не стал и сразу же обратился к Кенпацу. «Слушай», — сказал я ему, — «ты же у нас с растениями контактируешь. Может, попробуешь узнать, что происходит?» Кенпацу пожал плечами и выпустил из ладони две зеленые лозы. Лозы дотянулись до веток и обвили их. А потом внезапно на лозах расцвели цветы. Я и раньше видел, как цветут лозы Кенпацу, но как-то сейчас увидеть цветочки было неожиданно. А он постоял немного, а потом с удивлением сказал: «А кустарник-то разумный». «В смысле?» — переспросил Матакуши. «В самом прямом», — разулыбался Кенпацу. «И он действительно на нашей стороне, точнее, на стороне Кизаму». Улыбка моего школьного товарища стала еще шире. «Признаться, я чего-то такого и ждал. Я это чувствовал». «Мальчишка с цветочками прав», — подтвердил демон. «Кустарник разумный». Я чуть не подпрыгнул от неожиданности, настолько отвык слышать Желтоглазого. «А ты что, уже не боишься проявлять себя?» — спросил я у него. «Тут нам ничего не грозит», — легко ответил демон, и мне даже показалось, что он пожал плечами. Я по новой огляделся, теперь уже присматривая, где можно присесть, чтобы ждать было комфортнее. Земля после дождя была мокрой, но около одной из стен очень удобно торчал корень. Я подошел к нему и спросил у веток: «Можно присесть?» И тут же шипы спрятались, а корень выступил еще, образуя, если не трон, то удобное кресло. Я с удовольствием сел, а потом сказал: «А остальных можно посадить? В ногах, правда, нет». Сразу же появились по кругу еще 12 корневых кресел. «Садитесь», — предложил я ребятам. «Чего рассиживаться, когда нас дело ждет?» — возмутился Матакуши. «Не терпится попасть в объятия Кутуруку?» — спросил я. И Матакуши сник. Нахмуренный прошел в одно из кресел и сел. Ребята расслабились, повытягивали ноги, словно не пробирались несколько минут назад среди колышущихся щупалец. Лишь Матакуши сидел нахмуренный и настороженный. «Так-то я его понимал, тело требовало действий, а не сидеть тут. Но мы сейчас действительно ничего не могли сделать. Или все же могли?» «Арх», — мысленно обратился я к демону, — «откуда ты знаешь, что этот кустарник разумный?» «Это Будхараул. Он из моего родного мира. Это кустарник-стражник», — ответил демон. И тут у меня все срослось. Дело не в ранах, полученных от Кутуруку, и не в яде кустарника, которым Макото обработал раны. Дело в желтоглазом демоне, который вместе со мной вселился в тело пацана. И получается, что сейчас мы на 100% зависим от Аркха, от демона, с которыми у людей давно идет война. И если мне он вредить не будет, потому что тогда пострадает сам, то ребята ничем не защищены. Я по новой оглядел кустарник и увидел шипы. С одной стороны, они были убраны, а с другой — убраны так, что в любой момент их можно пустить в дело, и те, кто сидят, даже вскочить не успеют. «Арх!» — стараясь не делать резких движений, позвал я демона. «Что?» — отозвался он. «Если ребята пострадают, то я тебя самолично удавлю». Мое предупреждение оказалось очень вовремя. Начавшие было выступать шипы спрятались обратно. Когда я осознал, что чуть было не произошло, сидеть больше не мог. Я поднялся и прошелся, ловя на себе тревожные взгляды товарищей. Говорить им про опасность я не стал, потому что даже если не будем сидеть в креслах, мы все равно в воле кустарника, ну или демона. И если он решит избавиться от нас, то это ему не будет стоить ничего. И раньше не напал он, видимо, только потому, что ребята могли пустить в ход магию, а как расслабились, вот ведь ублюдок. «Арх!» — снова позвал я. «Что?» — отозвался он на этот раз хмуро. «Еще раз такое отчебучишь за моей спиной, порву, как тузик грелку, понял?» Демон ничего не ответил, только тяжело вздохнул. «Ты меня слышал?» — подумал я как можно жестче и представил картинку, как я медленно отрываю конечности желтоглазому придурку. А то, что не оторвал, распиливаю бензопилой, а потом... «Да понял я, понял!» — рявкнул демон. «Больше не буду». «Вот так-то лучше», — подумал я. Сделав еще несколько шагов туда-сюда, вдохнув и выдохнув, я повернулся к Кенпацу и как можно спокойнее спросил. «Ты можешь узнать, что там снаружи происходит?» «Наверху», — поправил Кенпацу, — «мы сейчас под землей». «Что?» — раздалось одновременно с разных сторон. «Наверху бушует Кутуруку», — пояснил Кенпацу. «В основном из-за того, что мы ускользнули. Но кустарник убрал нас под землю, и мы в безопасности». Слово «бушует» вызвало у меня нехорошие мысли. «Мы-то в безопасности, а как остальные ученики Академии?» «Нет, сидеть просто так было совершенно невозможно». «Арх», — обратился я к демону, — «а твой Будхараул может только вверх-вниз перемещаться? Делать ходы под землей он может?» «Нет», — с раздражением и сожалением ответил демон, — «иначе мы не пропустили бы атаку этих вонючих». Демон внезапно замолчал, словно чуть было не проговорился. Но меня сейчас не интересовало, чью атаку пропустили демоны и когда они ее пропустили. Тем более, что это могло быть хоть где и хоть когда. Я хорошо помнил, что сознание у демонов коллективное. Все, что знает и помнит один, знают и помнят все. Пришло в голову, что, наверное, соплеменники Арха точно так же знают и помнят, что он застрял в теле пацана. Возможно, даже знают, что застрял вместе с майором-спецназовцем из другого мира. Но я отмахнулся от этих мыслей. Сейчас важнее другое. Да, Будхараул не сможет доставить нас до крыльца общежития, а потом, дождавшись, точно так же доставить к лабораторному корпусу. Нам придется прорываться самим. И выход у нас только один — наша магия. Но для начала нужно было выяснить два вопроса. «Кто-нибудь знает план общежития? Есть ли там подвал?» — спросил я. «Да, на своей карте я видел, где расположено общежитие, но я не видел, есть ли у него подвал, и самое главное, есть ли вход из подвала в жилые помещения. Допускаю, что не видно пока, А как только мы будем на месте, то я смогу понять, что там к чему. Но прежде чем начать двигаться, надо бы знать наверняка, потому что нам придется выйти из-под защиты кустарника». «Да, есть подвал», — сказал Даичи. «Во всяком случае, в нашем общежитии точно есть». Я не смог сдержать улыбки. Разве мог пацан его возраста не исследовать подвал? Канган ненадолго задумался, а потом уверенно сказал. «Есть, и пол земляной, не забетонирован». Что ж, маг, имеющий дело с землей, ошибаться не мог, так что пройти под землей в общежитие в принципе можно. Теперь нужно понять, какие препятствия ждут нас на пути. Я сейчас не о камнях или скалах, я о Кутуруку. Если он существует по типу грибка, то под землей везде его грибница. И как только мы потревожим ее, это будет равносильно тому, чтобы позвонить в дверь и сказать «Здравствуйте, все ваши тети в полном составе прибыли и всех донов педров из Бразилии с собой прихватили вместе с их дикими обезьянами». Это была серьезная проблема, и ее нужно было решить. Мой взгляд упал на Сюрита. «Сюрита?» — спросил я у него. «Ты же работаешь со звуком?» Мак кивнул. «А ты можешь отправлять звук вперед, а потом по отражению звуковой волны узнавать о препятствии?» «Не знаю, не пробовал», — задумчиво ответил Сюрита. «Попробуй», — предложил я. «Ведь ты же как-то почувствовал изменения в воздухе, когда щупальца начали двигаться по-другому». Сюрита удивленно посмотрел на меня, а потом закрыл глаза и начал перебирать пальцами. В пространстве повис назящий звук, однако все хоть и морщились, но терпели, потому что понимали, это для дела. Через какое-то время Сюрита, не открывая глаз, закрыл еще и уши и предложил «Поменяйтесь местами». Я показал, кто куда должен пересесть. Двигаться старались тихо. Когда все расселись по новым местам, я сказал «Готово». Сюрита некоторое время, не открывая глаз, поперебирал пальцами воздух, прислушиваясь к звуку, а потом уверенно назвал всех, кто поменял место. Когда Сюрита закончил, все зааплодировали ему. Результат эксперимента меня более чем устроил. Но Сюрита смог распознать и определить местоположение предметов, точнее людей, когда вокруг воздух. Мне же нужно было, чтобы звук прошел сквозь землю и обнаружил тонюсенькие ниточки грибницы, если она тут есть. Причем так, чтобы грибница не почувствовала звуковой волны. Я понимал, что такая задача нерешаема в принципе, но ее нужно было решить во что бы то ни стало. «Кизаму, да ты скажи нам, чего ты хочешь добиться?» — спросила у меня Изуми. «Может, вместе мы быстрее найдем решение?» В ее словах была истина, поэтому я рассказал все о своих подозрениях. Про то, что предполагаю, что Кутуруку сродни плесени, и что хочу под землей пройти в общежитие, но так, чтобы не затронуть корешки Кутуруку, если они, конечно, тут есть. И еще сказал, что кустарник проложить для нас тоннель не сможет, нам придется прокладывать его при помощи магии. Выслушав меня внимательно, ребята задумались, но ненадолго. «Помните, как Рен заморозил ту слизь?» — спросила Изуми. «А что, если он заморозит землю? Корешки тогда не почувствуют воздействия?» «Почувствуют, конечно», — обрадованно ответил я. «Но сигнал смогут передать только когда оттают. А мы к тому времени уже пройдем. Умничка, Изуми». «Я же говорила, что пригожусь», — сказала девушка и скромно потупила глазки. «А я могу сделать прозрачной только землю, а растения и животных не трогать», — тут же сказался Део. «Грибница — это и не растения, и не животные», — автоматически ответил я. «Но я понял. Выборочная прозрачность — это выход. Единственное, работать нужно будет только на глубину заморозки. Ты молодец». «Хорошо», — согласился польщенный Садео. «А я могу выбрать прозрачную землю и перенести ее нам за спину», — предложил Канган. «Корешки при этом останутся нетронутыми». «Отлично», — обрадовался я. «Ребята, вы просто молодцы». Мой план становился реальным, и слаженность, с которой группа искала решение, радовала. «Как думаешь, получится?» — на всякий случай спросил я демона. На самом деле мне его мнение было пофиг, и вопрос я задал скорее себе. Нужно было все обдумать, прежде чем отдать приказ двигаться. Нуарх ответил. «А можно остаться тут?» Я немного разозлился. «Останемся, и что? Ты сможешь тут жить?» «Я — да», — ответил демон. «А я — нет», — отрезал я и, вызвав план, добавил. «Можешь снова забираться в свой дальний угол». Демон не заставил себя ждать. Я усмехнулся и выбросил его из головы, как помеху. Нужно было идти. Теплые вещи сами себя из общежития в лабораторный корпус не принесут. Итак, решил я проговорить все наши действия еще раз, потому что сейчас слишком много зависит от слаженности нашей работы. Ты, Рен, замораживаешь, ты, Садео, делаешь грунт прозрачным. Повторяю, только на глубину заморозки. Потом ты, Канган, выбираешь только землю. Ничто живое не должно стронуться с места, каким бы мелким оно ни было. Потом мы проходим в открывшийся проем. И дальше все по той же программе. Заморозка, прозрачность, выборка земли. Все поняли? Ребята кивнули, что готовы. Никто больше не сидел в удобных креслах из корней и веток. Все стояли за моей спиной. Я уже готов был отдать приказ начинать заморозку, как Кенпацу остановил меня. «Подожди, Кизаму». Я повернулся к товарищу. «Что? А если мы всю землю уберем, то корешки без опоры начнут провисать и падать. Вдруг и корешки Кутуруку тоже потревожатся. Что тогда?» «Поддержишь их своими лианами?» — спросил я у него. «Хорошо», — кивнул довольный Кенпацу. «Отлично. Ну что, все готовы?» — спросил я. На этот раз никаких вопросов не было. Я определился с направлением и шагнул к кустарнику. Поклонился ему и вежливо попросил. «Пожалуйста, организуй для нас проход. Мы хотим сделать под землей тоннель. Нам нужно в общежитие». Некоторое время ничего не происходило. Но потом веточки, которые образовывали стены в нашей капсуле спасения, задвигались, заперемещались, заползали. Через пару минут перед нами был овал открытой земли размером в человеческий рост, весь испещренный тонкими ниточками корешков. Но делать нечего, нужно было идти. И я, отсекая сомнения, сказал кустарнику: «Спасибо тебе за то, что защитил нас». А потом повернулся к Рену. «Начинай, только осторожнее, веточки не зацепи». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор не мог перестать думать о людях, которые первыми нашли грибы и решили изучить их на съедобность методом проб и ошибок. Типа этот на вкус как говядина, этот мгновенно убил Григория, а этот позволяет неделю видеть Господа.